Глава 20. Мисс Силвер, просматривающая в понедельник утром газету, наткнулась на небольшую заметку. «Несчастье в доме Фордов. Любители театральных представлений еще помнят Мейбл Престон. Среди многих других спектаклей она играла Нерису в Портии. В этом спектакле была занята и Адриана Форд. И именно в доме этой великой актрисы с Мейбл Престон произошел несчастный случай, вызвавший смерть. Мисс Форд устроила один из своих великолепных приемов, и, как предположил инспектор, миссис Престон гуляла по саду, споткнулась о низкий парапет, окружающий пруд, и упала в воду. Именно там и было найдено затем ее тело. Актриса уже давно не играла никаких ролей и жила уединенно. Мисс Силвер прочитала этот абзац 2 раза, после чего потрясенно сказала: «Вот это да!» С последнего визита мисс Форд уже прошло 10 дней, не меньше. Однако мисс Силвер отчетливо помнила все обстоятельства встречи. Она опустила газету и, чтобы успокоиться, взяла свое неизменное вязание. Почтенная дама никак не могла избавиться от мыслей, которые ее одолевали. Через 2 дня раздался звонок. Мисс Силвер подошла, сняла трубку и услышала глубокий голос. «С вами, — говорит миссис Смит, — вы не помните меня? Я вам сначала написала, а потом позвонила, чтобы встретиться лично». Мисс Силвер ответила: «Да, я хорошо вас запомнила». Потом, сделав паузу с ударением, сказала: «Миссис Смит, вы помните, о чем мы с вами беседовали?» «Конечно, помню». Собеседница явно начала волноваться. «Случилось кое-что после того, как мы с вами виделись. Я не могу говорить об этом по телефону, и мне хотелось бы, чтобы вы, если возможно, приехали сюда». Она помолчала не совсем недолго, несколько секунд, затем добавила: «И как можно скорее». Было около 7 часов вечера, и мисс Силвер спокойно и сдержанно сказала: «Если я не нужна вам немедленно, имеет смысл перенести нашу встречу на завтрашнее утро. Во сколько мне сесть на поезд?» «Если вы сядете на поезд в 10:30, то уже через час прибудете в Лэдбери, где вас встретят. Я скажу всем, что вы моя старинная подруга, поэтому никого не удивит, если я поеду встречать вас лично. Мне кажется, эти меры будут достаточны и подходят вам». Мисс Силвер согласилась с ее предложением и положила трубку. Решив приготовить все вещи заранее, она написала письмо своей племяннице Этель Баркетт, в котором сообщала адрес дома, где временно будет находиться. Затем упаковала чемодан, положив туда все вещи, которые могли ей понадобиться. Стояла уже осень, и было неизвестно, какая погода будет в последующие дни. Мисс Силвер хорошо знала, что в загородных домах, особенно таких старинных, как дом Адрианы Форд, часто гуляли сквозняки, поэтому нужно было принять все меры предосторожности. Взять с собой черное пальто с капюшоном, отделанное мехом, которое она носила уже много лет, и шерстяное платье. В качестве вечерней одежды она взяла шелковое платье с цветами и аккуратно его упаковала вместе со старой бархатной жакеткой, такой теплой, удобной, которая надежно защищала ее от всяких неприятностей, например, таких, как открытые окна и сквозняки. Мисс Силвер бывала в больших гостиных с их сквозняками, а также в комнатах, где окна всегда держали открытыми из-за тяжелых створок, которые было трудно закрывать. И инспектор Скотланд-Ярда Фрэнк Эбботт, с которым мисс Силвер поддерживала дружеские отношения, как-то раз громко объявил, что сейчас такие жакетики можно встретить разве что в музее, посвященном эпохе королевы Виктории. Однако даже эти колкости не могли заставить мисс Силвер изменить своему принципу. Выезжая за город, брать бархатную жакетку с собой. Когда она вышла из поезда в Лэдбери в своем черном пальто, желтом меховом палантине и шляпке, украшенной маленьким букетиком анютиных глазок, она сразу же заметила высокого, темноволосого молодого человека, который, приблизившись к ней, с улыбкой сказал: «Я уверен, что вы мисс Силвер, а мое имя Ниниан Рутерфорд, и Адриана ждет вас в автомобиле». Адриана играла роль старинной подруги в своей лучшей манере артистки. «Прекрасно, что вы наконец-то смогли приехать. И это через сколько лет? Не помню, как давно мы виделись. Не будем считать года. Время ни для кого не останавливается. Мы должны только жить». Когда Ниниан завел автомобиль, мисс Силвер села на заднее сиденье в автомобиле. Она смогла спокойно рассмотреть свою клиентку. Разница между той миссис Смит, которая приезжала к ней, и настоящей Адрианой была очень большой. На переднем сиденье расположилась изысканная леди с искусно наложенным макияжем, с хорошо уложенными мерцающими волосами темно-рыжего цвета, в элегантном пальто, отороченном мехом, с бриллиантовыми кольцами на руках без перчаток. Машина выехала из города и покатила по сельской дороге. Ее пассажиры вели приятную, ни к чему не обязывающую беседу. Адриана сочла нужным познакомить свою гостью с двумя или тремя старинными домами. Вот в этом лестница построена еще в 15 веке. Однако фасад они решили сделать в современном стиле. А вот этот дом, хозяин называл его замком, был построен еще сумасбродом Лемингтоном, богатым промышленником. Он провернул пару темных делишек и в результате угодил в исправительно-трудовой лагерь. Никто не живет в этом доме уже очень давно, поэтому он стал разрушаться. Теперь они проезжали около реки. Осенний пейзаж, еще яркий и красочный, радовал глаз. Мисс Силвер наслаждалась видом из окна, однако сочла нужным сказать, что власти должны позаботиться о том, чтобы везде были выстроены преграды для защиты от наводнения. Когда они въехали во владение фордов, мисс Силвер увидела, что дом уже покосился и, вероятно, нуждается в реставрации. Здание было довольно живописным, с вьющимися осенними розами, которые покрывали стены. Было очень много и других растений. Мисс Силвер, внимательно все рассмотрев, предположила, что такое количество растений, наверное, служило пищей и кровом для насекомых. Ее проводили в комнату, расположенную в правом крыле от главной лестницы. В ней недавно был сделан ремонт. На стенах наклеены обои с неброским рисунком, стоят стулья, и, как с удовольствием отметила мисс Силвер, есть электрический камин. Адриана, заметив ее удовлетворение, сказала, что они провели свое электричество. «Ваша комната расположена рядом с комнатами Джанет Джонстоун и маленькой Стеллы, Мэриэл и Стар Сомерс. Когда вы устроитесь, можете вернуться на главную лестницу и пройти в другое крыло. Моя комната находится в конце коридора». Мисс Силвер потребовалось немного времени для того, чтобы распаковать свой чемодан и разложить вещи по полкам. Она приняла душ, затем, взяв сумочку с неизменным вязанием, пошла в западное крыло. По пути мисс Силвер никого не встретила, но, проходя по главной лестнице и посмотрев вниз, увидела симпатичную девушку в красном джемпере. Отметив про себя ее беспокойные мятежные глаза, быстрые шаги, мисс Силвер пошла дальше. Это была ее первая встреча с Мэриэл Форд. Она нашла Адриану на кушетке. Та переоделась в шелковый темно-фиолетовый, почти черный халат. Адриана выглядела очень утомленной, несмотря на макияж, нарочито бодрый тон и приветливую улыбку. Однако ее раздражение выдал тон, с которым она обратилась к мисс Силвер. «Сядьте, где сочтете для себя удобным. Думаю, вам хочется узнать, почему я вызвала вас сюда в такой спешке». Мисс Силвер откашлялась. «Наверное, это в какой-то мере связано со смертью вашей подруги, миссис Мейбл Престон». Адриана коротко рассмеялась. «Значит, вы уже видели уведомление в газете. Бедная Мейбл. Ей так не хотелось, чтобы ее запомнили только потому, что она играла на рису в моей портии». Мисс Силвер открыла свою сумочку, вынула оттуда клубок белой шерсти и две спицы. Она вязала теплые шарфики для близнецов. Внимательно осмотрев свою работу, она спросила, «Это был несчастный случай?» Адриана нахмурилась и посмотрела по сторонам. «Я не знаю, как назвать то, что с ней произошло. Однако мне нужно рассказать вам обо всем по порядку. После того, как я съездила к вам, то почти решила, что вела себя довольно глупо, и во всех этих случаях не было ничего таинственного. Я подумала, что уже давно не появлялась на людях и захотела выйти из тени, показать, что меня еще рано хоронить. Я съездила в магазин, накупила себе много разной одежды, заказала еду в большом количестве, затем составила список людей и разослала им свои приглашения только для того, чтобы показать, что я еще жива. Я пригласила и Мейбл. Ее настоящее имя Престон. А Престейн – это сценический псевдоним. Она, конечно же, не умна, однако мне нравилось, когда она бывала здесь. Таким образом, кроме нее приехали еще примерно 150 человек. Для Мейбл это стало шоком. Когда я смотрела на нее, то все время видела ее с бокалом вина. Она чересчур много пила, знакомилась с людьми и разговаривала с ними так, словно давно всех знает. И она явно наслаждалась. Когда я приветствовала всех гостей, то решила переодеться, изменить внешность и послушать, что каждый думает о моей вечеринке и обо мне. Конечно же, тоже. Но немного запоздала. Когда я смогла выйти, то увидела самый настоящий переполох. Что-то случилось. Симон стоял, уронив поднос. Валялись осколки бокалов и посуды. Сэм Болтон, помощник садовника, находился в середине зала весь мокрый. Все в доме выскочили из комнат и удивленно смотрели на него. А я вышла как раз в тот момент, когда Сэм сказал, что нашел в пруду мертвую госпожу, ну, то есть меня. Она сделала паузу, потом как-то неловко рассмеялась. Представляете, он имел в виду меня.